Глава 48. Эпилог. «Ваше Величество!» — поклонился вошедший слуга. «Ужин подан!» Кряхтя медленно сползала с колен даже, благодарно улыбалась помогающему мне в этом нелегком деле Зену. Лопнула ладошкой по протянутым ко мне рукам Тига, ибо я не немощь болезненная, а всего лишь беременная женщина. И нечего меня все время носить на руках. Взяла предложенный локоть Влада и неспешно направилась в малую столовую. «Да-да, вы сейчас правильно поняли. Тиг, Даш, Зен, Влад, Кир, Шан и я — все мы теперь высочество. А все Тиг виноват. Он у нас, оказывается, правитель Даджинов. А этот проклятый богиней и накрытый куполом город — столица его государства». Об этом мы узнали совершенно случайно, когда после уничтожения глав гадины и ее приспешниц дня через четыре все проснулись среди ночи от ужасного грохота. Я, когда поняла, что грохот раздается со стороны шахт, сначала порадовалась, что обвал произошел ночью, когда там не было даджинов, а потом жутко расстроилась, так как сегодня утром мы должны были пойти смотреть, что же за двери нашли в шахтах рабочие. Я Тига уже 2 дня уговаривала туда пойти, а он отчего-то был совсем не рад этой идее, и чем больше Тиг сопротивлялся, тем любопытнее мне становилось. После жуткого грохота никто не смог уснуть, да и время близилось к рассвету. А вот когда этот рассвет наступил, ну нифига ж себе! Стояла я, раскрыв рот, и смотрела на сверкающий в солнечных лучах замок. Дворец? Да без разницы. На месте здоровенной горы, в которой даджины добывали камни, теперь высилось это чудо. Как? Где он был? Давно разрушен. Проклятие богини началось с правителя. Гул со стороны все нарастал и нарастал. Кир, Шан и Даш медленно двинулись к закрытым дверям, предварительно убедившись в том, что оставили меня под защитой Зены и Влада. А я обернулась к Тигу, уверенная в том, что он сейчас мне все расскажет и объяснит. Ведь он здесь самый старший и все про всех всегда знает. Но, не обернувшись, я никак не ожидала увидеть вместо Тига неподвижную статую. Мой тигр не двигался, не моргал и даже не дышал. Недолго думая, коснулась его своей рукой, и Тиг словно отмер. Судорожно вздохнул, посмотрел на меня непонятным, виновато испуганным взглядом. И как рявкнет: «А ну отошли, а то прибьет!» Попятились все, а Тиг смотрел на троицу, замершую в нескольких шагах от высоких закрытых дверей. «Тирган!» — обернулся к нам Даш. «Нельзя!» — отрицательно качнул головой мой тигра и неожиданно подхватил меня на руки. «Проклятие убьет любого, кто войдет в дом власти без разрешения правителя!» Все замерли, слушая Тига. Я тоже, мне было до жути интересно. Но он не собирался добавлять ничего к уже сказанному. Пока я соображала, трое моих мужчин отошли от дверей, и я выдохнула от облегчения. Да, я любопытна. Да, мне хотелось попасть внутрь этого замка. Но все эти желания блекли перед страхом потерять своих любимых. У нас, между прочим, сегодня вечером свадьба запланирована. И венчать нас будет сама богиня. Я с ней уже договорилась. «Что происходит?» — выразил Шан общую мысль. И все почему-то уставились на Тига. Хотя я знала, почему все ищут ответы у него. Тиг создал этот город. Тиг его скрывал как мог, собирая всех ненужных, давая им приют и надежду. Здесь все держалось только на нем, на его рассудительности, уме, способности принимать правильные решения. И даже я здесь появилась только благодаря ему. И сейчас, глядя на этот замок, все у меня внутри сжималось от страха и восторга. Я не знала, чего боюсь, но странное поведение Тига и ощущение огромных перемен нешуточно напрягало. «Саша волнуется», — совершенно спокойно, почти безэмоционально заявил всем Влад. И уже совсем тихо, как бы сомневаясь, добавил: «А волноваться ей сейчас нельзя». Быстрее всех значение последних слов Влада понял Зен, что неудивительно, если учитывать то, сколько эти двое прошли вместе. «Кошечка!» Расплылся в улыбке беловолосый и подошел ко мне обниматься. Но у Тига меня отбирать не стал. «Кто?» — выдохнул Даш. «Чей?» — Кир и Шан одновременно. «Наш!» — припечатал Тиг всех тяжелым взглядом. «Малышка наша, и все детки, рожденные ею, тоже будут нашими». Мои мужчины согласно загомонили, кинулись меня обнимать, целовать, поздравлять, а я никак не могла прийти в себя. Неожиданное ночное пробуждение, появление замка, странное поведение Тига и, как вишенка на торте, моя беременность, посмотрела я на довольного Влада. «Я беременна? Уже неделю как», — выдохнул мне на ушко Тиг. «Я все ждал, когда ты поймешь и скажешь нам». А этот зеленый и злобно фыркнул Тиг на ненужную торопливость некоторых. Владу хватило совести смутиться, но ни капли вины в нем я не разглядела. «Ты бы еще долго не поняла, а я больше не мог молчать», — раздался радостный голос Влада в моей голове. Обвела взглядом своих мужчин. У всех глаза светятся от счастья. А с губ не сходит улыбка. Но то, что меня напрягало, — это их поведение. Раньше бы они меня затискали. А сейчас едва прикасаются кончиками пальцев. Вот тогда-то я и поняла всю степень своего попадания. 6 гиперопекающих мужчин на одну маленькую меня. Захотелось взвыть в голос уже сейчас. А потом я резко успокоилась, решив, что в самом крайнем случае, если они меня достанут, позову богиню, и мы вместе с ней рванем куда-нибудь на пару дней для восстановления моих нервных клеток. Влад, подслушав мои мысли, было дернулся сообщить всем остальным. Но, поймав мой многообещающий взгляд, быстренько захлопнул рот и даже слегка на меня обиделся. «Так что там с замком? Где владелец? Кто такой правитель? Что делать со всем этим будем?» Решила от греха подальше закидать своих мужчин вопросами, пока в своей заботе они не обернули меня в одеяло и не уложили в кровать до тех пор, пока не рожу. Все 4 сразу же перестали гомонить на тему. Саше можно и нельзя, и уставились на молчащего Тига. Влад, кстати, тоже молчал, изображая обиду. Пришлось для встряски послать ему несколько мысленных картинок того, как буду заглаживать свою вину за грубость. Зеленоволосый мгновенно взбодрился, уставившись на меня обожающим взглядом. А я понимала, что, сбегая с богиней, буду брать с собой своего нежного мальчика. Но только если он не будет слишком болтлив. Влад расплылся в блаженной улыбке, уловив мои мысли, а я вздрогнула от тихого шепота Тига. «Еще немного, и его сердце не выдержит столько счастья». Обдал мой тигра теплым дыханием мое ухо и шею. «Пойдемте», — обратился он уже ко всем. «Позавтракаем, и я вам все расскажу». Направился Тиг к нашему, теперь уже не маленькому домику, и когда только успели его расширить. Дома Лая и Мао развели бурную деятельность, бегая по столовой наперегонки со своими котелками. «Детей накормили, хозяйка», — отчитался пузатый, пролетая мимо меня. «Хозяйка, блинчики!» Завис рядом со мной тот, что поменьше. Садясь за стол, не могла избавиться от широкой и очень счастливой улыбки. Я полюбила весь этот мир со всеми его странностями, а что не пришлось по душе, обязательно исправлю. Улыбалась я ровно до того момента, пока не почувствовала, что атмосфера счастья медленно исчезает, а ее заменяет непривычная, давящая тишина, которая буквально кричит о том, что сейчас кому-то будет плохо. И этот кто-то прямо сейчас сидит напротив меня, сжимая кулаки до побелевших костяшек, и смотрит на меня. «Не смотри так, будто прощаешься», — буркнула, отодвигая от себя тарелку с недоеденными блинчиками. «Тебе надо хорошо питаться», — заикнулся было Даш, но не стал развивать тему. «Расскажи нам», — попросила, не отрывая взгляда от Тига. И он, опустив глаза глухим голосом, начал рассказывать о том, что поначалу все было прекрасно, но потом власть развратила даджинов, в особенности мужчин. Они перестали воспринимать другие расы как равных, вели себя не лучшим образом, чувствуя свое превосходство и безнаказанность. Поначалу все это касалось только других рас. Со временем коснулось и их женщин, которых они считали едва ли не скотом и обращали соответственно. Даджины провозгласили себя сильнейшими, творили все, что им вздумается, не желали брать на себя никакую ответственность. И пришли к тому, чему я стала свидетелем. Богиня разозлилась и пригрозила проклятием. «Тогда я, правитель даджинов, повелел уничтожить их храмы. Я думал, что без своих храмов богиня ничего не сможет нам сделать, ведь ее силы зависят напрямую от веры. Тогда я не знал, что веры, которая теплилась в сердцах всех угнетенных даджинок, хватит богине для того, чтобы она выполнила свою угрозу». Скинул Тиг на меня больной взгляд. «Она собрала всех женщин, которые пожелали уйти, расселила их по ближайшим городам а Эссиму, талицу Даджинов, накрыла куполом, прокляв всех мужчин, что остались внутри. Первыми пострадали простые жители, затем знать. Я был самым последним. Наблюдал и был беспомощен что-либо исправить. Но даже тогда я не понимал свою вину, не понимал, что все это началось с моего попустительства. Ведь я правитель. Быть сильнейшим — это не только иметь преимущество над всеми. Это еще и огромная ответственность. Все это я осознал гораздо позже. А тогда я смотрел на мучения мужчин и проклинал богиню. А она плакала, поливая своими слезами мой дом власти, а потом превратила его в камень, лишив меня привилегий, господства и дома. Все, находящиеся за столом, потрясенно молчали, глядя на Тига, который, не отрываясь, смотрел на меня, и я знала, что если пожелаю, он уйдет. Ведь мой Тигра, несмотря на то, сколько прошло лет с момента его правления, все еще считает себя виноватым. Молча встала, обошла стол и, обвив мощную шею руками, уселась к нему на колени. Он смотрел настороженно, недоверчиво, а когда понял, что я от него не откажусь, крепко, но бережно сжал меня в своих объятиях, судорожно и жадно вдыхая запах моих волос. «Я недостоин», — выдохнул мне в макушку, но отпускать не спешил. «Я не знаю никого, кто был бы более достоин, чем ты», — не согласилась я с ним. «Каждый имеет право на ошибку. Даже ваших оставшихся здесь женщин извратила власть и вседозволенность. Главное, что ты не просто понял свою ошибку. Ты как мог попытался все исправить и, знаешь...» Слегка отодвинувшись, посмотрела ему в глаза. «У нас все получилось. И не беда, что ты больше не правитель. Главное, что мы есть друг у друга. И мы счастливы. А сегодня вечером будем счастливы вдвойне». Жирно так намекнула на то, что не собираюсь отказываться от Тига, как от мужа. «Не отвертишься?» — хихикнула, коснувшись кончиком своего носа его щеки. «Все равно от тебя не откажусь. Мы не откажемся». Положила его большую ладонь на свой пока еще плоский живот. Собственно, мы и не отказались. Теперь вот живем в замке, в том самом доме закона, как его называет мой Тигра. Он же Тиг. Он же прошлый и нынешний правитель. Богиня его простила и сразу же после нашего венчания одарила всех шестерых мужчин венцами власти. Ну и на меня, до кучи, тоже нацепила нечто подобное, только в более женском варианте. Теперь мы все высочества, к чему я до сих пор никак не могу привыкнуть. И каждый раз кривлюсь, когда мне кланяются. Купол богиня так и не сняла. Зато проделала в нем хорошую такую дыру, которую при желании мы могли закрыть. Мало ли чего изменилось во внешнем мире. Быть может, власти Тига будут не рады. В общем, мы не спешили нестись за купол, сломя голову, а действовали медленно и осторожно. Постепенно весть о том, что потерянный город нашелся и истинный правитель Даджинов жив, просочилась далеко за пределы близлежащих городов. И к нам в столицу хлынула толпа женщин, желающих заполучить себе мужья Даджинов. Ведь проклятие богини коснулось не только мужчин, но и женщин. Прокляв мужскую часть Даджинов, богиня сама, того не желая, поставила запрет на рождение мальчиков за куполом. «Нет». Мужчины, конечно, были, но совсем других рас. А для рождения мальчика Даджина требовался не просто мужчина, а именно Даджин. Постепенно все налаживалось. Кто-то приходил к нам в столицу, кто-то, наоборот, уходил из открывшего границу города в поисках счастья. А я ждала появления нашей маленькой радости, которую ждать на свет еще несколько месяцев. А я за это время успею хоть одним глазком посмотреть на мир за куполом. Знаю. Мои мужья не будут этому рады, попытаются отговорить, но я буду непреклонна. Ведь с появлением нашей маленькой принцессы я уже не буду столь свободна, да и не собираюсь останавливаться на одной дочке. Ведь у меня шестеро мужчин, и в храме, и в присутствии богини я поклялась, что не буду делать между ними разделений, что все они будут получать от меня в равных долях. Вот и получается, что еще как минимум 12 лет я просижу безвылазно в нашей столице. Садясь за стол, улыбнулась своим мужьям. Они же вдруг все дружно напряглись. И только Влад смотрел на меня с долей осуждения и понимания. Все как один были недовольны, но приняли мое решение. И Тиг, И Зен, и Даш, а Кира с Шаном еще не было. Но я уверена, и они меня поймут. «Все тихо, можно завтра выдвигаться». Появился на пороге столовой Кир и, подарив мне поцелуй, уселся на свое место. «Я все подготовил», — точности повторил действие Кира Шан. «Будем путешествовать под личинами», — придвинул к себе тарелку. «Думаю, за месяц мы успеем посетить несколько десятков городов и к появлению малышки вернемся сюда». И снова я сидела и улыбалась. Жизнь определенно меня балует. Я только начинаю задумываться, а у моих мужчин уже все готово. Это ли не счастье, когда понимаешь друг друга без слов?